Благодаря такому обучению новичок справляется и мирится с небольшими изменениями, а также привыкает к мысли о том, что подобные перемены не опасны и не угрожают жизни в материальном мире. По мере накопления таких небольших изменений мы советуем новичкам почаще возвращаться назад к обычному сознанию, чтобы не терять из виду знакомые точки отсчета. Такой подход позволяет постепенно избавиться от основных форм страха. Самое главное заключается в том, что присущие внетелесному состоянию разум и сознание существенно отличаются от физического бодрствования. Первоначально кажется, что человек полностью лишается интеллектуальной или аналитической сосредоточенности. Во всяком случае, она проявляется не так, как мы привыкли. Однако, после приведения в действие физического сознания обстоятельства меняются. Что касается эмоциональных проявлений символического правого полушария мозга, то они, напротив, часто полностью исчезают, и привести их в действие обычно намного труднее. В данном случае к эмоциям не относится любовь в строгом понимании этого слова. Во внетелесном состоянии разума и сознания все, чем мы являемся, становится «всеобщим достоянием», в кавычках, проявляется, так сказать, во всей своей красе, поскольку теперь под и бессознательное уже не скрываются под многочисленными сдерживающими слоями. Таким образом, любой человек оказывается на виду, а любой обман или хитрость попросту исключаются. Некоторые заботы и предрассудки материального мира неизменно переносятся и в это состояние, но со временем человек освобождается и от них, если они ему мешают. Не менее важно, пожалуй, и то, что во внетелесном состоянии можно точно узнать, насколько человек превышает свое материальное тело. Если человеку хватает смелости и желания узнать ответ на вопрос о том, как и почему он существует, его достаточно легко найти. Когда ищешь определенные сведения, найденный ответ может оказаться не по нраву, и все же ты понимаешь, что он верный. Если вы хотите доказать самому себе и никому другому, что после физической смерти жизнь продолжается, то можете освоить перемещение во внетелесном состоянии и попытаться найти недавно скончавшегося друга, родственника или близкого человека. Для того, чтобы отправиться на поиски, достаточно настроиться на воспоминания о том, каким был этот человек. Нескольких таких встреч будет вполне достаточно. Вы получите требуемое доказательство, хотя оно убедит только вас. Остается добавить, что подобные действия следует предпринимать вскоре после смерти человека, так как большая часть покойных довольно быстро теряет интерес к завершившейся жизни на Земле. Путешествия во внетелесном состоянии представляют собой превосходное средство сбора сведений. Самым простым примером может служить проверка того, все ли в порядке с любимым человеком. Вероятно, любимый человек вообще является самой простой целью для путешествий вне тела. Например, очень приятно навестить своего супруга и убедиться, что с ним все в порядке, если вы отправились в командировку. Когда одна из моих дочерей училась в колледже в другом городе, я время от времени навещал ее во внетелесном состоянии, чтобы узнать, как у нее идут дела. Однако позже я совершил одну ошибку, рассказал дочери об этом в один из ее приездов. Несколько лет спустя она призналась мне, что после этого каждый вечер, собираясь ложиться спать, Она поднимала взгляд к потолку и говорила: «Папочка, если ты рядом, спокойной ночи». Следует отметить, что во внетелесном состоянии практически нет желания за кем-то подглядывать. Там хватает более захватывающих занятий. Действительно, благодаря ВТП можно перемещаться во времени и заглядывать в прошлое, настоящее или будущее. Можно мгновенно перенестись в любое выбранное место и хорошенько рассмотреть все вокруг. Добравшись до места назначения, человек может наблюдать за происходящим, выбрав самый удобный угол зрения.